Итак, миссис Денбай, странная ситуация. Он так много знал об этих людях, изучил их настолько, что они уже преследовали его во сне. И вот, однако же, одна из них оказывается здесь, едва ли не случайно, и, может быть, с готовым решением всего дела. «Я знаю, кто убил Мину Спенсер Браун, инспектор Пит». Голос скрипучий и низкий, будто слова причиняли ей боль. «Я не сказала вам этого раньше, потому что не могла предать друга. Она умерла, и помочь ей было нельзя. Теперь все изменилось. Тормод тоже умер». Белое и пустое лицо, словно у нераскрашенной куклы. «Больше нет причин лгать. Он был слишком благородным. Он защищал ее всю жизнь, но я не стану. Правосудие должно свершиться. Я не встану на его пути». «Думаю, вам лучше объясниться, миссис Денбай». Томас хотел приободрить ее, но в комнате присутствовало что-то невыразимо мерзкое, и он ощущал это так же верно, как сырость в воздухе. «О какой лжи вы говорите? Кого защищал мистер Лагард?» «Свою сестру, конечно». Голос дрогнул. «Элоизу». Пит удивился, но вовремя удержался, спрятал чувства и посмотрел на нее спокойно. «Элоиза убила миссис Спенсер Браун?» «Да». «Откуда вы это знаете, миссис Денбай?» Она так глубоко дышала, что Томас видел, как вздымается и опадает ее грудь. «Я подозревала это с самого начала, потому что знала о ее чувствах. Она обожала брата, владела им, всю свою жизнь строила вокруг него. Их родители умерли, когда оба были еще юны, и он всегда заботился о ней. Конечно, это вполне естественно. Но время шло, они взрослели, а она не отпускала его, не желала избавиться от этой детской зависимости. Цеплялась за него, повсюду сопровождала, требовала постоянного и полного внимания. А когда он искал другие интересы, вне дома, ревновала, прикидывалась больной, делала все, чтобы вернуть его, забрать себе». Не спуская с Пита глаз, Амарилис перевела дух. «Конечно, если Тормода влекло к какой-то другой женщине, Элоиза была вне себя, не успокаивалась, пока не избавлялась от нее, ложью, притворной хворью или чем еще, пока бедняга не понял, что лучше и не пытаться. Он был такой добросердечный, что продолжал заботиться о ней даже во вред себе. Не сомневаюсь, вы уже выяснили, что Тормода тянула к Мине, и она была в него влюблена. Прикрывать это все какими-то мягкими словами было бы глупо. Ей теперь уже ничто не повредит. Разумеется, Элоиза от ревности чуть с ума не сходила. Не могла вынести даже мысли, что Тормод хотя бы часть внимания уделяет другой женщине. На этом она, наверное, и свихнулась. Добавила яду в ликер, который вы так прилежно искали. Меня угощали им у них дома. Они привезли его из деревни, когда возвращались из Хертфордшира. Я и сама иногда пробовала». Она сидела на стуле, прямая как доска, не спуская глаз с Пита. «Мина в тот день, как вы знаете, ходила к ним проведать Элоизу. Та и подарила ей бутылку ликера. Мина пришла домой и выпила. И умерла. Как Элоиза и планировала. Тормод, понятно, ее оберегал. Растил с детства. Чувствовал себя ответственным за нее. Хотя, видит Бог, с какой стати. Давно надо было поместить ее в какой-нибудь санаторий или куда еще. Думаю, в глубине души он и сам это понимал, но решиться не мог. Спросите любого, кто его знал. Все скажут, что Элоиза и меня ненавидела, потому что Тормод был ко мне неравнодушен». Пит сидел, не шелохнувшись. Все складывалось. Он помнил лицо Элоизы, темные, будто устремленные внутрь, пропитанные болью глаза. Такая женщина одним своим видом требовала внимания и защиты. Хрупкая, как сама мечта. Казалось, крикни, и она растает. Ему не хотелось думать, что она опустилась до безумия и убийства. Но и аргументов против он не находил, как не видел фальши в откровениях Амарилис. «Спасибо, миссис Денбай», — сказал Пит бесстрастно. «Сегодня уже поздно, но завтра я приду на Рутленд Плейс и проверю все ваши показания». Он не сдержался и добавил: «Жаль, вы не были столь откровенны раньше». На ее лице проступили едва заметные пятна краски. «Я не могла, да и толку все равно не было бы. Тормод все отрицал бы, считал, что это он за нее в ответе. Это она его так приучила, паразитка. Не хотела, чтобы он жил сам по себе, независимо. И преуспела. Всю свою жизнь, днем за днем, год за годом внушала ему чувство вины. Сделал что-то без нее, виноват. Пошел куда-то без нее, виноват. Даже если посмеялся над шуткой без нее». Голос ее снова сорвался вверх. «Сумасшедшая, вы не представляете, что она с ним вытворяла. Это она его погубила. Посадить под замок навечно, вот что она заслуживает». «Миссис Денбай». Томас хотел унять ее, избавиться от этого блестящего лица с мягкими, как у девчонки, чертами и пустыми глазами. «Миссис Денбай, пожалуйста, не расстраивайтесь так. Я приду завтра и поговорю с миссис Лагард. Возьму с собой сержанта Харриса, и мы поищем улики, о которых вы говорили. Если найдем что-то, поступим соответственно. А сейчас сержант Харрис проводит вас до кареты. Советую выпить успокоительного и лечь пораньше. День для вас был ужасный. Вы, должно быть, утомились». Миссис Денбай поднялась, но остановилась посреди комнаты, глядя на него, вероятно, раздумывая, сделает ли он то, что ей нужно. «Я приеду завтра», — Пит добавил резкости. Не говоря ни слова, она повернулась, вышла и закрыла за собой дверь, оставив инспектора в покое и в состоянии необъяснимого недовольства. Избежать этой обязанности, которая не несла никакого удовлетворения, никакого ощущения завершенности, Томас никак не мог. Но, с другой стороны, убийство всегда приносит трагедию. Он отправил Харриса еще раз перерыть все, особенно в спальных и туалетных комнатах, в поисках какого-нибудь напитка, схожего с тем, что выпила Мина, или каких-либо пустых бутылок вроде той, что была найдена в ее комнате. Не забыл он показать Харрису и рисунок Беладонны, чтобы тот мог поискать ее в оранжерее или надворных строениях. Впрочем, ни наличие, ни отсутствие такого растения ничего бы не доказали, хотя обнаружить его в центре Лондона и было бы необычно. Но у Лагардов имелся загородный дом. Насколько ему было известно, в Хертфордшире Беладонну вполне можно было найти в любой живой изгороди или лесопосадке. Элоиза приняла его во всем черном. Шторы были наполовину задернуты в традиционной манере, слуги бледны и угрюмы. Она сидела у огня, но выглядела так, будто тепло никак не может пробиться к ней.